Глава пятая. По проспекту мы двигались, вытянувшись вереницей. Когда-то здесь ходили троллейбусы. Один, обвитый плющом по крышу, до сих пор стоял возле остановки, словно ждал, когда зайдут пассажиры. Я заглянул внутрь. Мусор, разорванные сиденья. На месте кондуктора сумка с закрепленным на ремне рулоном билетов. Рука сама собой потянулась оторвать один, посмотреть стоимость проезда. Цена обескуражила. 5 коп. Копеек? То бишь, до разворота в развале использовали советскую валюту? Хотя чему я удивляюсь? Здесь был тот же самый Советский Союз, и если он отличался от того, что существовал на Большой Земле, то вряд ли слишком сильно. «Для засады местечко вполне себе сойдет», — сказал внук. Я остановился. Место как место, ничего особенного. Все те же трехэтажки, тянувшиеся последние 1.5 часа по обе стороны проспекта, заросшие кустами газоны, столбы с обрезанными проводами. Глазу зацепиться не за что. А я бы хотел чего-то более классического. Низинка, где противник будет как на ладони, чтобы куда ни сунулся, везде ему гибель. Но, с другой стороны, зайцы, пусть и лопоухие, но ушами хлопать не станут. И к местам, вызывающих опасения, будут присматриваться внимательней. «Подходит», — согласился Звездун. «Я могу залечь на троллейбусе, закопаясь в плюще, никто не увидит. Вы только пройдите вперед метров на 200, а лучше на 300». Наверное, оба они правы. Вряд ли удастся найти что-то более подходящее. Да и время поджимает. По всем расчетам, зайцы уже должны быть в половине прыжка отсюда. «Так и сделаем», — кивнул я. «Ты на троллейбус, двое охотников тебе в прикрытие, остальные за мной». Мы прошли вперед. Я указал на здание через дорогу. «Гоголь, твоя позиция, Юшка тебе в помощь». Протянул им 2 гранаты, третью отдал внуку. «Ты и Черенок прячьтесь здесь. Всем ждать сигнала и держите связь. Юшка, чат создала?» «Давно, приглашение разослала». Я прошел немного вперед, заглянул в один проулок, во второй. После первых выстрелов зайцы наверняка ринутся спасаться во дворы, но перекрыть все проулки я не смогу. Людей не хватает. Так что какая-то часть неизбежно уйдет. Надеюсь, что небольшая, иначе мы сами превратимся в дичь. В небе заюлил коптер. Он вынырнул справа из-за деревьев, прошел над моей головой, качнув корпусом, и, взметнувшись вверх, завис, снимая общую панораму предстоящего поля сражения. «Дон, вижу тебя. Готов? У тебя 5 минут до рандеву с зайками». «Ага, значит, это Алиса меня поприветствовала». Я быстро отстучал на клавиатуре. «Готов. Диспозиция для съемок требуется?» «Да». «Троллейбус видишь? Там снайпер. Ближе ко мне в домах остальная группа. Только сразу к ним своих птичек не засылай, чтоб прежде времени не выдали». «Постараюсь, но я не волшебник. У меня уже изжога от режиссера и мозгоклюя. Оба меня теребят». «Скажи им, я сам их оттереблю, когда из всего этого выберусь». «Ха, Дон, ты извращенец? Не знала. Интересно будет посмотреть, как ты их теребишь». «Кулаками. А ты чем подумала?» Подлетели сразу 2 коптера и закружили над крышами. Через несколько секунд к ним присоединился 3-й. Рано они подскочили, как бы зайцы не заподозрили худого. Я бы точно заподозрил. «Все, Дон, долой шутки. Минутная готовность». Я переключил чат. «Внимание, группа! Зайцы на подходе. Звездун, огонь открываешь только после нас. Возле тебя может появиться коптер. Если будет сильно мешать, сбивай нахрен. Это всех касается». Звездун. «Принял, начальник». Внук. «Всегда готов». Пионер хренов. Хотел бы я сделать ему пару втыков, но время разговоров закончилось. Впереди выпорхнул веер коптеров. Сразу 4 штуки. Они закружились в хороводе, приближаясь со скоростью ретивого пешехода. Вскоре появился передовой зайчий дозор. Двое шли по центру проспекта. У каждого винтовка или карабин. У первого болтался на груди бинокль. Еще один боец шел слева, вдоль домов. Виднелась только прикрытая банданой макушка. Я тенью скользнул в проулок и замер на углу. До зайцев оставалось 100 метров, может, слегка меньше. Тот, кто шел впереди, остановился и поднес бинокль к глазам. Долго вглядывался в дорогу перед собой, потом уставился в небо. Я проследил его взгляд. Чисто. Коптеры, только что кружившие над нашей позицией, исчезли. Но зайца все равно что-то тревожило. Чуйка. Хорошее качество, но лишь подкрепленное нанограндами, оно становится по-настоящему полезным. К зайцу с биноклем подошел третий. Я вытянулся. В руках он держал МПшку. Моя? В загоне такого оружия нет, да и на территориях не сильно распространено. Разве что в прихожей. Плюс коллиматор приметной конструкции, так что точно мой. Вот где довелось встретиться. В прошлый раз он меня спасал, а нынче наоборот получается. Зайцы снова двинулись по проспекту. До ушей долетели слова. «Потому что я так сказал. Еще раз пискнешь, язык подрежу. Или глотку. Мне похер, с чего начинать». Говорил тот самый, что с моим МП. Походу, он тут главный или один из главных. Гоголь предупреждал про братьев-трезубцев, видимо, один из них. Держал он себя развязно, чувствовал силу. Я мог бы сам перерезать ему глотку, а заодно и приятелям. И сделал бы это быстрее, чем они сосчитали до 5, но неизвестно, как далеко находятся основные силы. Спугнуть их нельзя, и следы оставлять тоже нельзя. Я отступил вглубь двора. Зайцы прошли мимо. Над ними неустанно кружил коптер, словно коршун в ожидании добычи. Я отстучал сообщение. «Внимание! Впереди дозор! 3! Внук, втихую снять сможешь? Шум, сам понимаешь, нам ни к чему». Внук. «Троих? Я тебе ниндзя? Не, по-тихому никак, только по-громкому». Черенок. «Я тоже пас. Я по рукопашке слаб, разве что морду по пьяни набить, да и то не каждому. Внуку точно не смогу». Звездун. «И мне не сможешь», — улыбающийся смайлик. Юшка. «И мне тоже». Звездун. «Ну, тебе, конечно, не сможет. Ты же баба, а он баб не бьет». Внук. «Кто баба? Юшка? Блин, а я думал мужик». Хохочущий смайлик. Юшка. «Пошел недоделанный». Повезло мне с бойцами, только жрать да ржать умеют. Все самому нужно делать. Заткнулись все, сидим молча, курим бамбук, наблюдаем. На дороге показались основные силы зайцев. Шли колонны, по 2. И даже издалека я услышал, как шуршат подошвы по асфальту. Дозор был от них в прямой видимости, но если зайдут за троллейбус, то на какое-то время исчезнут. Это мой шанс. Пригнувшись, я побежал вдоль кустарника, ориентируясь на голоса. Дозорный с биноклем взялся рассказывать анекдот. «Мать с дочкой и Дауном гуляют. Дочка мамке: «Можно я автобус остановлю?» «Та, ну чё с тебя, дуры, взять? Останови!» Девчонка выскакивает на дорогу. «Сам ты, Даун, колобок! На рожу твою посмотришь и видишь. Конченый Даун! Чё ты ржёшь, трезуб? — обиженно прогундосил Колобок. «Ага, значит, я не ошибся. Это один из трех братьев-трезубцев». «С утра меня достаешь! Я тебе дорогу перешел, что ли?» «Ржу, потому что ты даун! Таких дебильных даунов я ни на одной территории не встречал! Ты на кой хер у техников сумку с нюхачом подрезал? А не один хер догадается!» «И чё?» «Да ничего! Подведут какую-нибудь циферку на твоей бомбочке! Не в ту сторону! И трындец! Без ноги останешься!» «Не догадаются! Догадаются! А не догадаются, так и я им подскажу!» «Ну и нахера? Я же тебе половину отсыпал!» «Скучно мне, Колобок! А так хоть повеселюсь, глядя, как ты на обрубках скачешь!» Под подошву мне попал камешек. Отлетел к стене и ударился. Негромко, но Колобок услышал. «Чё?» — поднял он руку. «Чё опять?» Недовольно хмыкнул Трезуб. «Шум какой-то!» Минуту он натужно вслушивался в тишину. А я ждал, припав за кустом на колени. Почуяв добычу, закрутился коптер, сделал несколько кругов и поднялся над крышами. Зажужжала приводом камера и уставилась на меня. По коже побежал мороз. Я представил глумливую ухмылку оператора по ту сторону монитора. Нашел меня, молодец. Дальше что? Продолжит снимать или сообщит зайцам? Любой вариант вполне подходит для развития ситуации. Выбор за режиссером. Режиссер выбрал первый. Дозорные двинулись дальше. Коптер направился за ними, одновременно стараясь удерживать в объективе и меня, и зайцев. Хотелось бы посмотреть, что сейчас творится в радии. Зрители наверняка замерли в предвкушении чего-то особенного. Что ж, я их не разочарую. Возле троллейбуса дозорные остановились. Колобок сунул голову в окно, осмотрел салон. Я присел за колесом, выждал несколько секунд и также осторожно прокрался к передним дверям. Возле радиатора третий дозорный примостачился поссать, расстегнул ширинку, увидел меня. Я приложил палец к губам. Тихо. Он вытаращился, начал поворачиваться. Я резко шагнул, ухватил его за шею, хрустнули позвонки, подхватил обмякшее тело и утянул к передним дверям. Один есть. Подобрал несколько сухих листьев, растер в ладонях. «Это ты там шуршишь, баран?» Из-за троллейбуса вышел Трезуб. МП на плече за спиной. В одной руке консервная банка, в другой — вилкой. «Обедает?» Я вбил кулак ему в промежность. Он подавился куском, захрипел, но тут же попытался воткнуть вилку мне в горло. С его стороны движение получилось на удивление быстрым и неожиданным. Я едва успел перехватить руку за запястье, вывернул и с силой приложил петлюровца лбом о троллейбус. Повернул к себе. По лицу текла кровь, губы кривились, глаза мутные от нюхача. По радужке скользили серебристые нити. Сучонок! Он под наркотой, да еще и заряжен. Боли не чувствует, но и реагировать как положено не в состоянии. Балбес! Но если и другие зайцы заряжены, пусть не все, нам придется туго. «Ты...» — проскрипел Трезуб. Непонятно, что он пытался этим сказать. «Да и неважно это уже». Я ударил его по кадыку и отшвырнул тело в сторону. Второй. Колобок все еще разглядывал внутренности троллейбуса. Приподнявшись на цыпочки, он пытался дотянуться до сумки кондуктора. Тоже хотел посмотреть, почем билеты. «Нахрена ему это? Он же заяц». И я всадил нож ему под ребра. ухватил за лодыжки и втолкнул в салон. Коптер продолжал снимать. Не обращая на него внимания, я позвал. «Звездон!» «Здесь, начальник!» — послышался сверху сдавленный голос. Листья плюща раздвинулись, и я увидел лицо квартиранта. Оно было бледновато. «Что с зайцами?» «С какими?» Кажется, он до сих пор находился в шоке от увиденного. Я кивнул вдоль проспекта. «А ты про тех...» «Прости, начальник, заморочился чего-то». Звездон приник к оптике. «Ну, нормально, начальник, идут». Я приложил ладонь ко лбу, отсекая от глаз солнечные лучи. Зайцы уже сравнялись с домом, где засел внук. На прежнюю позицию вернуться не успею. Отстучал сообщение. «Внимание, группа! Зайцы могут быть заряжены. До рукопашной дела не доводим. Как поравняются с вами, начинайте. Сначала гранаты, потом всем, что под руку попадется. Хоть камнями». С камнями я, конечно, пошутил, но, надеюсь, поймут и сделают как надо. «Звездун, ты тоже хлебалом не щелкай. Помощники твои где?» «Здесь мы», — донеслось из-под троллейбуса. Я покачал головой. «Но вы, скоморохи, нашли куда забраться? Когда надоест валяться, обшмонайте трупы». Раздав ЦУ, я свернул в проулок и бегом бросился на прежнюю точку. На полпути услышал взрыв первой гранаты, через секунду второй. Третий? Третьего не последовало. Не сработала граната. Что ж, вполне предсказуемо. Хорошо, хоть остальные не подвели. Следом за взрывами поднялась автоматная трескотня. Били длинными очередями, патронов не жалели, потом разом стихло. Все? Надеюсь, что да. Много ли нужно, чтобы положить два десятка человек? Прижимаясь к стене, я пробрался к проспекту. Дорога была пуста. На асфальте валялось несколько тел. Убитые или раненые, непонятно. «Внимание, группа! Доложить, что видите!» «Звездун!» «Наблюдаю шесть тел. Один еще дергается. Добить?» «Шесть тел. С учетом тех троих, которых завалил я, получается минус девять. Итого в сухом остатке у нас где-то шляется 12 живых зайцев. Не сказал бы, что это сильно радует, но, по крайней мере, счет почти сравнялся. Надо округлять в нашу пользу». «Недобитка, не трогай. Увидишь остальных?» То ли услышал, то ли почувствовал за спиной дыхание и кувырком ушел в сторону. Стену раскрошил заряд картечи. Стреляли метров с 10. Я успел заметить качнувшиеся ветки и еще в кувырке всадил туда короткую очередь. В ответ новый заряд. Звуки передернутого затвора и третий выстрел, четвертый. Невидимый стрелок бил из помпового ружья. Если бы он целился на опережение, то лежать мне на газоне в неестественной позе. К счастью, он поторопился. Я успел заскочить за угол и уже оттуда дал еще одну очередь, не целясь, просто для острастки. От дороги послышался торопливый звук шагов. Несколько человек в серых комбинезонах перебегали проспект. Грохнула трехлинейка, пуля с визгом срикошетила от бордюра, добавив зайцам прыти. «Мажешь, звездон!» Я разрядил в них остатки магазина, но они успели забежать за дом. Почему не стреляет внук? Они почти напротив него, да и Гоголь с Юшкой должны были их видеть. Попрятались, сволочи, испугались. Я вставил новый магазин, передернул затвор и потянулся за планшетом. Пусто. Обронил. Выглянул из-за угла. Планшет лежал у стены, возле которой меня только что обстреляли. Стрелок либо свалил, либо затихарился. Душу скребли острые кошачьи когти, значит, затихарился. Ждет меня. «Ну, тварь!» Я отвинтил крышку на рукояти гранаты, дернул вывалившийся в ладони шнур «Не подведи» и швырнул родную в кусты. Продекламировал громко. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Раздался хохот. «Ты из какого дурдома сбежал?» Из кустов высунулся крупный мужик в комбинезоне, в руке моя граната. Его трясло от смеха. «Где ты этот антиквариат подобрал? Его еще в прошлом веке списали за ненадобностью. Засунь его!» Взрыв отбросил тело вглубь двора и запорошил проулок листьями. «Прямо в зайчика стреляет», — закончил я считалку. «Где подобрал, не скажу, да тебе это уже и не важно». Подбежал, схватил планшет. Справа забился в судорогах пулемет. Пули прошили кустарник насквозь. Я рухнул плашмя на землю и, извиваясь ужом, пополз вдоль бордюра. С проспекта кричали: «Трезуб! Он туда побежал! Я видел! И один слева! Вон он бежит!» Снова застучал пулемет, но уже не по мне. Его поддержал нестройный винтовочный залп. Зайцы кого-то выцелили. После такого разгрома, который мы устроили им, они каким-то чудом умудрились перегруппироваться, и теперь уже мы стали целью. «На крыше троллейбуса снайпер! Фикус, сними его!» Похоже, эти зайцы проходили подготовку на полигоне в центре безопасности моего друга Мерзлого. Не на уровне штурмовиков, конечно. Те в нашу дешевую западню и не влезли бы, но где-то рядом с курсом молодого спецназовца 100%. Надо срочно давать отмашку. «Звездун, вали с троллейбуса! Тебя срисовали! Все отходим за мост!» Предупреждение наверняка запоздало. Пулемет заработал снова. И все тот же голос радостно констатировал: «Попал! Попал!» В кого попал? В звездуна или в одного из его помощников? Задребезжала консервная банка. «Он сюда рванул!» «Кто?» «Тот, который кровавый заяц, которого мозгоклюй из депо утром выпроваживал». А это они откуда знают? По планшету смотрели? Но планшет у них должен быть демо-версии. Ладно, допустим, нюхача не подрезали у кого-то из техников, хотя им и без того должны были выдать на старте по дозе. Наногранды припрятали заранее. Ни для кого не секрет, откуда стартуют зайцы, могли заначить где-нибудь на обочине. Планшеты тоже могут быть из заначки, и теперь они видят картинку, как все, новости, местоположение и прочая хрень, предназначенная исключительно для зрительской аудитории. «Понятно, сообщи братьям!» Я ждал, что сейчас запищит рация, но зайцы тоже использовали для переговоров закрытый чат. Мысль подтвердил приглушенный зуммер ответного сообщения. «Говорит, чтоб не совались! Кровавый заяц под дозой! Ждем подмогу!» «Они и это знают?» «Кто стучит? Алиса?» «Именно она передала мне наногранды. Или кто-то из группы?» «Они не могли не заметить серебро в моих глазах. На Алису я зря думаю. Как и в прошлый раз, ей нет смысла сдавать меня. А вот группа... Четверо из восьми петлюровцы. Зайцы, по большей части, тоже из петлюровки. Настучать земляку на поганого загонщика — благородное дело. Неплохо бы вычислить этого стукача, но сначала надо выбираться отсюда. И желательно побыстрее, пока со всех сторон не обложили». Я приподнялся, развел ветви, стараясь, чтоб ни один листок не шелохнулся. В проходе между домами сидели на корточках двое зайцев. Если б не новенькие цифровые комбинезоны, век не догадаешься, что по территориальной принадлежности оба петлюровцы. Бородач со всклоченными волосами и в круглых очках водил пальцем по экрану планшета. Возле ноги лежала винтовка, в его экипировке она была лишняя. Он бросил ее небрежно прикладом от себя. Я успею убить его дважды, прежде чем он дотянется до спускового крючка. Второй боец однозначно тертый. В руках тот самый пулемет, голос которого я недавно слышал. Раструб направлен на кусты. Проход к проспекту закрыт. Прыгать на пулемет даже под нанограндами не вариант. На месте оставаться тоже нельзя. Как только подойдет подмога, зайцы обыщут всю округу, и ближайшие дома найдут меня и насадят на вертел. Охотник на вертеле? Прикольно звучит. Я пополз прочь от дороги. Метров через 15 уткнулся в невысокий дощатый барьер, похоже, песочница, да и вообще это детская площадка, покосившийся грибок, качели, горка. Все заросло травой и вьюном. Голоса петлюровцев стали тише. Я решился подняться на колени, так быстрее передвигаться. А время не на моей стороне. Обогнув площадку, выбрался к следующему ряду зданий. Вскочил на ноги, побежал. Сделал десяток шагов и резко присел. Сработала интуиция. Вдруг стало страшно. Бррр. По плечам и спине поползли мурашки. Ни визуально, ни на слух. Ничего вроде бы не происходит, но вот в душе все кричало «Стоп!». Я замер. Секунда. Две. «Эй! Заяц!» Голос вкрадчивый и слегка шипящий. Если бы гадюка могла говорить, то ее голос звучал именно так. «Ты здесь, я знаю!» Снова тишина. Сердце отбивало удары в повышенном ритме. Раз, два, три. От невидимого противника исходила сила. Он тоже под нанограндами. И сейчас пытался понять меня и оценить на ментальном уровне. Он как раз лез в мой мозг тонкими корявыми щупальцами. Я чувствовал их прикосновения и мог отмахнуться, ибо это было настолько неприятно, что вызывало рвотный рефлекс. Но не отмахивался. Подсознание утверждало, что тогда он просчитает мою силу и сможет подготовиться к ней. Не доставлю ему такого удовольствия. «Ты молчишь, молчи. Можешь не отвечать». Я поднял калаш, направил ствол перед собой. Дать очередь, чтоб отвязался. Он где-то здесь, но точно определить место не получалось. Голос звучал расплывчато и прокатывался, словно эхо. «Ты можешь не отвечать. Ты все равно не спрячешься. Я буду убивать тебя долго. Зритель останется доволен». Зритель. Значит, коптеры должны быть рядом. Я осмотрелся. Один висел высоко над моей головой, другой плавно покачивался в воздушных потоках неподалеку от детской площадки. От моста подлетал третий, и еще один заходил со спины. Четыре коптера. Несложно догадаться, что при данном раскладе режиссер с мозгоклюем нацелились на меня. В смысле, на мою ликвидацию. Слева качнулась ветка. Я развернулся, надавил спуск, и автомат задрожал в ладонях, выплевывая горячие гильзы. Не опуская оружие, побежал вдоль здания. На углу остановился и выпустил остатки магазина веером по кустам. Рванул за угол и снова споткнулся о собственный страх. У стены, опустившись на колено, стоял человек. Не старый, но уже седой, длинные усы, узкие плечи, в руках укороченный калаш. Темный зрачок уставился в мою грудь. Осталось только потянуть крючок. Выстрелить. Магазин пустой. Перезарядиться не успею. Выхватить пистолет тоже нож. Нет, тоже не успею. «Ты обещал убивать меня долго», — — медленно проговорил я. Ствол чуть опустился, перенацелившись на мои ноги. «Так и сделаю». «Кончай его, брат!» Сзади, обходя меня по кругу, вышел еще один представитель Петлюровки. У пояса он держал помповое ружье. За спиной я слышал, как шуршат ветви кустов об одежду. Подходили новые люди, оглядываться не стал. Сколько бы их ни было, со всеми мне не справиться, разве что попробовать снова довести ситуацию до абсурда, до состояния, когда возникнут условия для срабатывания моей способности проводника. Надо разозлить и себя, и их. «Братья-трезубцы», — усмехнулся я. «Знаменитые братья-трезубцы. Все территории трезвонят о том, какие вы опасные. Сколько вас, трое? Ай!» — я скорчил болезненную мину. «Ошибочка. Уже только двое. Наверное, третий был не такой опасный, как вы. Я ему яйца проверил на крепость. Он же у вас в дозоре был? Какая досада! Пришлось всех дозорных отминусовать». Старший мельком глянул на среднего. «Свяжись с младшим». Тот вынул планшет, а я медленно, чтоб никого не спровоцировать, закинул автомат за спину и прижался к стене. Расставил ноги пошире, отпихнул подальше обломок кирпича. Если удастся вселиться в кого-нибудь из окруживших зайцев, мое собственное тело останется без контроля и упадет. Необходимо снизить риск получения травм при падении. Хорошее тело, я к нему привык. Не хочется, чтобы с ним что-то случилось. «Не отвечает», — буркнул средний. «Конечно, не отвечает», — констатировал я с иронией. «Мы не в зомби-апокалипсисе. Здесь трупы не оживают и не пользуются планшетами. В лучшем случае они могут превратиться в тварь, например, в язычника. Но для этого должны сохраниться хоть какие-то жизненные функции. К сожалению, как бы прискорбно это ни звучало, после того, как я раздавил вашему братцу горло, он сделал только так. Хо-хо! И сдох. Вам жалко его? Мне нет». Средний побагровел. «Брат, я его...» «Стой на месте!» Старший клацнул зубами. «Сам!» Он положил автомат, шагнул ко мне, вытаскивая из грудного кармана опасную бритву. Серебро в глазах перемежалось с красными отблесками. И это вызывало оторопь. Вот он, момент истины. Чтобы включить дар, необходима стрессовая ситуация, страх за свою целостность. «Я же предупреждал, что буду убивать тебя медленно!» И полоснул лезвием по щеке. Я зашипел, кровь по венам растеклась кипятком, волосы на затылке шевельнулись, интуиция закричала в оба уха одновременно: «Пора!» Все как на Василисиной даче. Однако сейчас ничего не происходило. Я оставался в себе. Ошибся. Если действительно ошибся, и принцип включения дара заключается в чем-то другом, в чем? Что нужно сделать? Старший прижался ртом к моей голове и зашипел. «Что же ты не кричишь? Кричи, кричи. Не хочешь? Тогда слушай. Я вырву твои ногти, отрежу нос, губы, соски. Я буду резать тебя долго, в конце, пока ты еще будешь что-то соображать, поимею тебя, а после тебя поимеет средний и все остальные по очереди. До того, как сдохнуть, ты пожалеешь, что тронул моего брата». Интересный сценарий. Мозгоклюю такой наверняка принесет кучу дивидендов, но умирать таким образом я не намерен. Во всяком случае, не сегодня. А старший трижды дурак, если решил, что я позволю совершить над собой подобное. Я всего лишь хотел пробудить дар. Не получилось. Пришло время сваливать. «Ты «Кое-что забыл приятель», — так же жарко зашептал я. Старший отстранился. «Чего?» «Связать меня». Я ударил ему под дых, выкрутил руку с бритвой, улавливая краем уха треск запястья и пальцев, и резанул лезвием по горлу. Швырнул тело на среднего, тот отбросил ружье, подхватывая брата, а я рванул вдоль стены и прыгнул за угол. Выстрелить никто не успел. Только крик ударил в спину. «Догнать!» На бегу заменил магазин, сбавив шаг, развернулся и выпустил короткую очередь по первому зайцу, рискнувшему выбежать из-за угла. Остальные присмирели, но от погони не отказались. Послышались команды, кто-то другой, не средний, приказывал обходить здание. Держать под прицелом каждый угол нереально. Я повернул к третьей линии домов, ускорился. Судя по карте, за ней находился частный сектор, там есть где оторваться. А дальше посмотрим. Похоже, все оставшиеся в живых зайцы гонятся за мной. Это позволит моим отойти к мосту и организовать оборону. Надо срочно связаться с Алисой и переключить ее на группу, пусть корректирует их, а я как-нибудь выберусь. Справа наперерез выбежали двое, пулеметчик и бородатый очкарик. Очкарик припал на колено, вскинул к плечу винтовку, выстрелил. Пуля прошла высоко над головой. Пулеметчик перехватил ДП за сошку и от бедра, как заправский рэмболоид, выпустил по мне полдиска. Пули взрыхлили землю у берц. Одна угодила в стопу. Я запрыгал, поджимая правую ногу. Попал, скотина! Присел и опустошил магазин по зайцам. Те метнулись по сторонам, но пулеметчика я, кажется, задел. Его мат эхом отразился от стен и запутался в ветвях кустарника. Я поднялся и заковылял к серой трехэтажке. Боль жгла нестерпимо. Ступать получалось только на пятку. Пуля разворошила носок берца и... И что она там натворила, смотреть не было желания, чтобы не пугать себя мыслями о последствиях. Но от последствий не отвернешься. С такой раной убежать будет сложно. За спиной послышалась перекличка. Зайцы выстраивались цепью, перекрывая путь к мосту и проспекту. Справа, возле палисадника, продолжал материться пулеметчик. Его рана была пустяковая, а мат сводился к обещанию насадить меня на вертел. Если я сунусь в ту сторону, то на вертел он, может, меня и не насадит. Но вот свинцом нашпигует наверняка. Проклиная пулеметчика, добрался до трехэтажки, ухватился за подоконник. Рядом в стену впилась пуля. Снова выругавшись, подтянулся и перевалился в комнату. Угодил ребрами на перевернутый стул. В сердцах ухватил его за ножку и швырнул в коридор. Поднялся на колени, услышал крик. «Он в доме! В доме! Кровь! На земле кровь! В него попали! Эй, охотник!» Я поднял автомат над подоконником, нажал спуск. Щелчок, мля, забыл перезарядиться. Да что ж за день сегодня? Достал новый магазин, вставил, но стрелять не стал. Приподнявшись, выглянул наружу. Зайцы, рассыпавшись вдоль по фасаду, обходили дом с двух сторон. Я насчитал шестерых, и еще пара-тройка подавали голоса детской площадки. Сейчас перекроет подъезд, и уже не выбраться. Хороший охотник. Зайцы подловили. Остается только забиться в угол и ждать ночи. Времени у меня выше крыши, а у них часики на ноге тикают. Им по-любому отсюда валить придется, хоть в чем-то у меня преимущество. Осталось найти хороший угол. Комната для этого не подходит, нужно что-то другое. Я пробрался в коридор, из него на лестничную площадку. Везде мусор, пыль, запустение. Напротив подъездной двери спуск вниз. Несколько ступеней уводили в черноту подвала. Придерживаясь за стену, спустился вниз. Секунд 10 стоял, прислушиваясь к тишине. Потом, следуя инструкции, полученной когда-то от Рыжика, напел. «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, «Дети рабочих!» Снова прислушался. Отзовется ли кто? Менее всего хотелось нарваться сейчас на подражателя. Мне и зайцев вполне хватает. Нет, тихо. Шагнул в темноту. Наногранды мгновенно перенастроили зрение, превращая мрак в сумерки. Я разглядел узкий проход, низкий потолок, деревянные обломки на полу. Сжал калаш покрепче и, подволакивая ногу, двинулся вперед.